Глава 13. Известия 15 сентября 1989 года. Состоялись встречи. 13 сентября член Политбюро ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР Э.А. Шеварднадзе принял заместителя иностранных дел Ирака С. Аль-Фисайла, прибывшего в Москву в качестве личного представителя президента Ирака С. Хусейна. Выразив удовлетворение высоким уровнем и динамичным развитием многогранных советско-иракских отношений, стороны констатировали наличие благоприятных возможностей для их дальнейшего продвижения и укрепления. Было отмечено важное значение в этом плане интенсивного советско-иракского политического диалога, особую роль в углублении которого играет регулярное общение руководителей СССР и Ирака М.С. Горбачева и С. Хусейна. Известия 26 сентября 1989 года. Количество граждан ГДР, стремящихся выехать в ФРГ через австро-венгерскую границу, пока не сокращается. Общая численность уже выехавших со дня открытия венгерской границы превысила уже 20 тысяч. Когда Таня с пол-литровой стеклянной банкой простокваши в руках и лейтенант, предвкушающий приятную медицинскую процедуру, подходили к месту проживания Олега, навстречу им попался Семёныч. Молодые люди смутились, вспомнив предосудительное поведение супруги подполковника Галины. Но тот, казалось, не подозревал о наступающем адюльтере и довольным голосом проинформировал. «Слушайте, Галя решила посмотреть фильм в клубе, какую-то «Ассу», а я поеду переночевать к нашему с тобой начальнику, Вань-Ваню». При этом Семёныч подмигнул свойственным лишь советским офицерам образом, давая понять, что «переночевать» на самом деле означает «выпить». «Ты же не злоупотребляй», — обратился симпатичный подполковник к нашему герою и опять подмигнул. «Нам с утра завтра на совещание в штаб ВВС, понял?» «Так точно, товарищ подполковник», — автоматически ответил лейтенант, для которого образ Тани, размазывающей прохладную простоквашу по его горячей спине, полностью затмил реалии военной жизни. Лишь позже он подумал о том, что забыл спросить Семёныча о кассете с записью переговоров загадочных соотечественников «Земли» и «Зодчего». «Ну, давай!» – с этими словами Семёныч поправил на плече ремень тяжелой спортивной сумки. Внутри отчетливо звякнули стеклянные емкости. Семёныч вновь подмигнул, а я иду на пьянку, и быстрым шагом направился к воротам миссии. В небе над Луандой стремительно догорали короткие ангольские сумерки. «Боже мой, красиво-то как!» В восхищении воскликнула Таня, глядя на поражавшее воображение пурпурно-багровое великолепие африканского неба над темной линией океана. Когда они достигли, наконец, виллы Олега, тот как раз собирался покинуть свое жилище для просмотра столь любимого им кинофильма в офицерском клубе. Увидев юную парочку, он понимающе улыбнулся и проинформировал. «Только что избавился от Николая Павловича. Помнишь его? Тот, который терминатор, киборг-убийца. Кстати, расспрашивал о тебе, но дожидаться не стал». Лейтенант мысленно поблагодарил Бога, в которого не верил, за несостоявшуюся встречу. «Раньше 10 не буду», — вновь понимающе улыбнулся его товарищ. «Когда вернусь, постучу». В темноте не было видно, покраснела ли Таня. Лейтенант, сам густо покрасневший, подумал, что наверняка должна была. Он ошибся. Взяв у уходящего Олега ключи, юный офицер придержал двери Тани. «Иногда люди ведут себя так, как будто лучше тебя знают, что ты должен делать», — прокомментировал он улыбочки ушедшего друга. «Возможно, иногда они и правы», — ответила Таня с загадочной улыбкой, понимающей жизнь женщины. Несмотря на то, что улыбка эта явно диссонировала с ее 17-летним свежим личиком, даже само несоответствие сделало юную очаровательницу еще более желанной. Таня с любопытством оглядела холостяцкое жилье Олега, скользнула невидящим взглядом по фотографиям голых красоток, задержала взгляд на Солженицыне и поставила банку на стол. Вдруг в дверь тихонько постучали. У лейтенанта ёкнуло сердце. «Неужели в клубе отменили кино?» – панически подумал он. Но за дверью оказался заметно возбужденный Роман. «Слушай, брат, помоги!» — громким шепотом обратился он к нашему герою. «Мне тут, понимаешь, кое с кем уединиться надо. Может, в кино сходишь?» Но молодой человек отрицательно покачал головой. «Извини, Ром, не могу». «Ну помоги, старик, трахаться хочу, аж зубы свело», — искренне признался Рома. «А я тебе трофейный УЗИ подарю и жестянку патронов к нему». «Роман?» — вдруг за спиной лейтенанта показалось улыбающееся лицо Татьяны. «Добрый вечер». Рома замолчал, сообразив, что здесь ему ничего не светит, и обдумывая другие варианты. «Ну ладно, тогда пойдем купаться в вечернем океане», — принял для себя решение неунывающий сперматозавр, попрощался и исчез в темноте главной аллеи. «Патрулю не попадись», — тихонько буркнул ему вдогонку лейтенант, но Рома был уже далеко. «Надеюсь, она понимает, что делает», — озабоченно сказала Таня, имея в виду внезапное увлечение Гали. И после паузы, улыбнувшись, загадочно добавила. «Впрочем, сегодня это касается не только ее. Ну что ж, молодой человек, я пойду помою руки, а вас попрошу подготовиться к процедуре». «Раздеваться как? По пояс?» — лейтенант наивно задал вопрос, вполне стандартный для посещения любой больницы. «Я вам, уважаемый пациент, пришла спину помазать», — неожиданно сухо ответила Таня. «До остального сами дотянетесь». Через 5 минут лейтенант блаженствовал, лежа на животе на кровати Олега. Изящные ладошки Тани медленно и нежно водили по его спине, покрытой одним огромным пятном солнечного ожога. Таня никуда не торопилась и лишь время от времени охала, комментируя тяжесть полученных на пляже увечий. «Кожа везде облезет, это уж точно!» А лейтенант лишь утвердительно мычал, боясь, что Таня почувствует в его голосе неестественный хрип возбуждения и испугается. Его знобило от холодной простокваши, призванной облегчить страдания, и от натужного дыхания кондиционера. Поэтому тепло от Таниного бедра ощущалось еще острее, чем это было бы при иных обстоятельствах. Время от времени он ощущал легкий дискомфорт где-то в районе живота. То ли комок ваты в самом матрасе, то ли нечто спрятанное под ним. Впрочем, вскоре он решил, что во всем должно быть виновато физическое проявление его возбужденного состояния. Действительно, указанное проявление вполне можно было бы использовать и в мирных целях, например, для поднятия поддона с кирпичами на крышу строящегося здания. Наконец, Таня решила закончить со спиной и тихонечко хлопнула его по скрытому джинсами заду. «Ладно, так и быть, пациент. Повернитесь ко мне, и я займусь вашей грудью». К удивлению лейтенанта, в голосе юной блондинки послышалась как раз та хриплая нота, проявление которой он так боялся в голосе своем. Наш герой не заставил себя ждать и резво перевернулся на спину. Увидев покрасневшее и какое-то беспомощное лицо Тани, он понял, что сейчас что-то произойдет. Сердце его бешено застучало, к голове прилила кровь, в висках больно заныло. Таня набрала в ладони очередную порцию белой простокваши и, вывалив небольшую кучку посередине груди молодого человека, стала медленно размазывать ее по обожженному солнцем торсу. Она избегала смотреть в глаза лейтенанта, и он вдруг отчетливо понял, как только они встретятся взглядом, он должен будет поцеловать ее. Ему не пришлось долго ждать этого момента. Он наступил, когда скользившая по его туловищу рука Тани замерла в глубокой выемке между двух грудных мышц. «Пациент, а у вас сильное сердцебиение. По-моему, солнце вам не показано». «Ну а что же мне показано?» — низким хриплым голосом спросил лейтенант, беря маленькие ладошки 17-летней девушки своими более темными ладонями. Таня, наконец, встретила его настойчивый взгляд своими лучистыми голубыми глазами. Увидев в них то, что мечтал бы увидеть любой мужчина, он нежно положил ее руки на свою грудь и притянул белокурую головку к своему лицу. Таня не сопротивлялась и закрыла глаза. Очень медленно наш герой покрыл своими губами ее нежные губы и слился с нею в волшебной влаге первого поцелуя. За первым, когда у нее не хватило дыхания, последовал второй, потом третий, после чего они сбились со счета, забыв обо всем на свете. На каком-то этапе его рука, повинуясь древнему инстинкту, потянула вверх по ткани сарафана и, помедлив, охватила крепкую девичью грудь, прятавшуюся в легком лифчике. Таня тихонько застонала от наслаждения и прошептала: «Боже, как хорошо, мой мальчик». После этого лейтенант совсем потерял голову и попытался освободить девушку от одежды. Она тут же поняла его намерение и, не колебаясь, решила помочь ему. Привстав над его уже впитавшей простоквашу голой грудью, она с приоткрытыми губами и помутившимся от желания взором уже начала снимать через голову легкое трикотажное платьице, как вдруг произошло нечто абсолютно неожиданное. Потемневшие от страсти голубые глаза московской школьницы вдруг расширились от ужаса. Замерев, она с трудом сдержала крик, приложив ко рту ладонь. Лейтенант, до этого в меру сил помогавший ей избавиться от одежды, тоже замер, пораженный произошедшей в ней переменой. «Что, Танечка, что случилось?» «Лежи и не двигайся, и не издавай громких звуков», — с показным спокойствием сказала Таня, не отрывая глаз от какого-то предмета, находившегося прямо за ее возлюбленным. Лейтенант, повинуясь, замолчал, хотя его и охватил мгновенный озноб страха перед невидимой, а потому еще более пугающей опасностью где-то за его головой. Таня, очень медленно, по-прежнему не отрывая глаз от столь испугавшего ее предмета, осторожно опустила руку вниз и подняла с пола свою теннисную туфлю. «А теперь», — все так же шепотом сказала она, делая медленное движение телом в сторону от лейтенанта и давая ему простор для движения, — «на счет три ты закроешь глаза и ничего не будешь делать, пока я тебе не скажу. Понял?» Лейтенант покрылся испариной. Ему было по-настоящему страшно. «Таня, что это?» «Змея», — коротко ответила та. «Маленькая, пестрая тварь. А теперь делай, что я тебе сказала. Приготовились? Раз, два, три». А лейтенант в ужасе закрыл глаза. Над его лбом прошла волна воздуха, раздался звук соприкосновения подошвы с чем-то небольшим, но твердым, а затем и звук удара этого чего-то о деревянный пол и жуткое шипение. «Вставай, быстро!» — Таня выкрикнула это каким-то грудным и жестким голосом. А лейтенант даже в этой ситуации успел подумать, что, судя по всему, у этой с виду столь доброй, обаятельной девушки мужество и силы воли, пожалуй, побольше, чем у многих его знакомых в военной форме. Оказавшись рядом с ней в противоположном углу комнаты, он увидел, что возле стола с никогда не мытой электроплиткой угрожающе извивалась небольшая змейка желто-зеленого цвета. Лейтенант подумал, что уже видел таких прежде. Советские военные называли их манговыми. Именно из-за них они и не собирали манго в Африке, хотя этот фрукт им чрезвычайно нравился. В отсутствие антидота укус одной из самых ядовитых в природе змей мог в течение считанных минут убить взрослого человека самым мучительным образом. Пришедший в себя юноша хладнокровно обдумывал варианты дальнейшего поведения. Расстрелять змею из автомата? В такую-то маленькую дрянь еще надо было попасть. Вдобавок, в закрытом помещении с возможностью рикошета он скорее убил бы самого себя. Впрочем, автомата все равно не было. Оставить змею в комнате и убежать? Но тогда Олегу пришлось бы ночевать на улице. Наконец, он принял решение. «Таня, выходи из дома», — твердо скомандовал он. «Ты что собрался делать?» — с тревогой спросила она, даже не подумав подчиниться. «Плясать ГПК», — с угрюмым юмором ответил он, надевая антикобры Олега и не отрывая глаз от желто-зеленой рептилии, которая, играя кольцами, постепенно приближалась к нему. Лейтенант взял в руки армейское зеленое одеяло и одним верным движением, будто бросая рыболовную сеть, накрыл одеялом шипевшую гадину. После этого, угадывая ее местонахождение по вздымающейся ткани, он прыгнул на нее и в течение нескольких минут дико топтал, пока на одеяле не появились пятна темной крови. В этот момент в двери деликатно постучали, и появился пришедший из клуба Олег. У них вместо второй части оказался индийский боевик 20-летней давности. «Господи, а что это тут у вас? Что случилось?» Лейтенант вместо ответа осторожно поднял одеяло и продемонстрировал растоптанную змею. «Вот это да! Олег даже узнал разновидность мертвой рептилии. Наверное, с улицы забралась. Такое иногда случается. Мать ты моя женщина, слава богу, что обошлось. Ух, давай выпьем, что ли? Таня и лейтенант с благодарностью приняли у него стаканы с португальским бренди и тут же осушили их. Не лягу спать, пока не обыщу всю комнату. А вдруг здесь остался ее рассерженный супруг? Я помогу тебе, сказал лейтенант и обратился к Тане. Спасибо тебе, Танюша, за простоквашу. Все стало гораздо легче. Таня не стала притворяться. Она обняла его, как обнимают чуть было не потерянных навсегда любимых, и крепко поцеловала в губы. «Спокойной тебе ночи, мой хороший», — сказала она и ушла в душную, пахнущую экзотическими цветами африканскую ночь. «Ну что ж, по крайней мере, я не зря полтора часа высидел в клубе», — прокомментировал Олег сцену расставания. «Давай-ка займемся поисками, а потом врежем еще по стаканчику, а то и по два. А, брат? Считай твое второе рождение». Пока они осторожно осматривали комнату в поисках смертоносных гостей, лейтенант поведал товарищу, что с учетом его путешествия по минному полю, это рождение могло считаться третьим. Добравшись в своих поисках до кровати, Олег лишь подивился необычайной способности лейтенанта попадать в трудные ситуации и с честью выходить из них. «Ты, парень, в рубашке родился», – рассуждал он, переворачивая матрас. «Таких, как ты, нужно брать с собой космонавтам и прочим работникам опасных профессий. Твоего везения хватит и на тебя, и на...» В этот момент Олег, перевернувший матрас, нашел нечто, что заставило его прервать свой философский монолог и нахмуриться. «Это случайно не твое?» – спросил он, показывая на целлофановый пакетик с остатками воды и крупинками успевшего растаять льда. «Может быть, это тебе Таня к спине прикладывала? Или ты себе к противоположному месту, чтобы не перегреться?» Лейтенант отрицательно покачал головой и вдруг вспомнил дискомфорт какого-то бугорка под матрасом. Нахмурившись, он взял пластиковый пакет за край и посмотрел его на свет. В остатках воды он увидел темное пятнышко. При ближайшем рассмотрении им оказалась крохотная змеиная чешуйка. «Если это то, что я думаю, то ты, лейтенант, родился не просто в рубашке, а в бронежилете». Наш герой не стал спорить, а ведь стало совершенно очевидно, что змея оказалась в комнате отнюдь не по своей воле. «Надо сказать, голова у кого-то хорошо работает», — восхитился Олег. «Лед оказывает сонное воздействие на рептилию. Она отрубается, а когда лед тает под воздействием либо теплого воздуха, либо теплых тел, она, естественно, вылезает и... как бомба замедленного действия. Гениально! Кто потом обратит внимание на какой-то пакетик?» «А ты уверен, что змея предназначалась для меня, а не для тебя?» — неожиданно спросил лейтенант, уже оправившийся от первоначального шока своего открытия. Олег сначала побледнел, а потом все же отрицательно покачал головой. «Не, брат, я-то обычно сплю в гамаке, а вот кое-чем другим можно заниматься где угодно, но не в большой авоське». «Кто у тебя был сегодня в течение дня?» Олег почесал полный подбородок. «Не так уж и много. Можно сказать, практически никого не...» «Послушай, а ведь заходил Николай Павлович, культурный атташе из посольства». «Ну да, кроме него никого и не было. Он еще о тебе зачем-то расспрашивал, выяснял, на какой вилле ты остановился. А ты ему говорил, что я могу здесь, на этой кровати, оказаться?» Тут Олег покраснел и, помедлив, ответил. «Ты знаешь, брат, я действительно мог ляпнуть что-нибудь по поводу тебя, Тани и простокваши». Разговор двух лейтенантов прервал настойчивый стук в дверь. Не дожидаясь разрешения, ее отворили, и в комнате оказался Роман. Вид у него был очень смущенный. Волосы его были растрепанными и мокрыми. Самым же примечательным фактом осталось то, что на нем практически отсутствовала какая-либо одежда, включая и плавки. Предупреждая вопросы ошарашенных коллег, Рома забормотал скороговоркой. «Пошли с Галиной искупаться в ночном океане, у костерка на берегу посидеть. Ну и действительно полезли потом купаться. А негры, суки, прямо у нас на глазах всю нашу одежду утащили». Борясь с приступом смеха, Олег спросил незадачливого ловеласа. «Так вы что ж, без купальников и плавок купались? Так ведь ночью всегда голышом купаются», — с некоторым даже удивлением ответил Рома. «А где Галина?» — вспомнил лейтенант. «Под забором ждет, пока я ей что-нибудь прикрыться принесу». «Что ж, так голый ждет?» — Олег уже не мог удержаться от смеха, представив жену подполковника, члена партии и мать двоих детей, робко таившуюся под забором миссии, в чем мать родила, подобно изгнанной из Эдема Еве. «Нет, блин!» – сердито ответил Рома. «С листком фиговым! Хватит трепаться! Дайте мне что-нибудь накинуть! А ты, лейтенант, мотай к Тане и принеси что-нибудь из гальных шмоток!» Лейтенант помчался за одеждой. Олег, давясь от смеха, принялся подыскивать хоть что-нибудь, способное налезть на Рому. А сам, раздетый неграми богатырь, наконец заметил царивший в комнате кавардак. «Вас тут что, обыск делали? Повязали, что ли, на чем-то?» – пошутил он. «Да нет, заначил бутылку столичной и забыл где. Как белка!» – невозмутимо ответил Олег. В этот момент он скептически растягивал голубые велосипедные трусы с надписью «Спедо», с сомнением поглядывая то на них, то на чресло белокурой бестии. «Это я еще не в возбужденном состоянии», — ухмыльнулся Роман, поймав его взгляд. «Дай-ка попробую». Когда Рома с трудом натянул найденные им лайкеры, в дверях появился лейтенант с пакетом «Мальбро», набитым женским барахлом. Передавая его Роме, он не смог удержаться. «Теперь-то понятно, почему Екатерина любила смотреть на гвардейцев в лосинах». Роман вновь самодовольно ухмыльнулся и растворился в ночи, отправившись вызволять обиженную аборигенами нимфу-хохлушку. «Брат, если мы не ошибаемся по поводу пакета, то ты вляпался в серьезную историю. Ты хоть знаешь, что это может быть?» – очень серьезно спросил Олег. Лейтенант подумал о кассете с загадочным разговором земли и зодчего, лежавшей в заднем кармане джинсов. Вспомнил одну из заповедей разведчика: «Чем меньше знаешь, тем лучше спишь», и с сожалением ответил своему товарищу: «Нет, даже не подозреваю». Олег понял, что тот сказал неправду, понял почему и кивнул. «Я бы на твоем месте доложил по команде и переночевал бы у тети Кати». Лейтенант вернулся в свою официальную резиденцию, виллу, забитую командировочными офицерами с фронтов, которые по своему обыкновению занимались пьянством и разговорами о войне, женщинах и разваливающемся союзе. Там он вдруг понял, что болен. Его голова и конечности налились непреодолимой тяжестью, обгоревшая кожа покрылась от озноба пупырышками. «Скорее всего, — подумал он, — это последствия теплового удара и нервного шока от встречи с манговой змеей. У него едва хватило сил, чтобы раздеться и залезть под зеленую москитную сетку на зеленые же простыни. Он лишь успел подумать о нежном вкусе Таниных губ и, как в омут, провалился в глубокий сон. Сон этот не потревожил ни звон стаканов, ни громкие голоса, ни облака табачного дыма. В этом сне он вновь оказался в странном городе, где на узких улочках, мощенных булыжником, не было электрических фонарей и автомобилей. Улочки эти вели к похожему на стадион огромному и смутно знакомому каменному сооружению, из которого раздавался тревожащий его даже во сне звук. То был шум огромной толпы, пришедшей насладиться неведомым ему пока зрелищем. Почему-то ему было ясно, что каким-то образом он должен стать частью этого действа. Когда утром лейтенант проснулся, ему было гораздо лучше, но где-то глубоко в костях черепа, суставах и мышцах остались тянущая боль и неведомая ранее молодому спортсмену усталость.